Людвиг Узурпатор. Часть вторая. Глава 23. Танец марионеток. Годом позже. Дворец короля Альфонса Кардаграна. Огромное число конных экипажей, съезжающихся в Каин со всех концов 9 королевств, свидетельствовало о почтении к зарождающейся, доминирующей на людской части материка силе. Среднее по территориям, торговому влиянию, инфраструктуре и армии королевство Кардагран в своем победоносном походе полностью разгромило считавшееся на материке сильнейшим королевство Клермонт. Основная часть земель, включая столицу, отошла нам. Приграничные спорные территории во избежание начала новой войны Альфонсо добровольно взамен на договор о ненападении раздал соседям, причиной чему и стало сегодняшнее празднество, цель которого – сплотить разрозненные людские силы в один несокрушимый альянс. Именно так звучала основная причина сбора знати. Но на самом деле все сегодня прибывшие слетелись лишь с одной целью – найти новых союзников. Кардагран, ослабший от года войны, не мог обеспечить себе полноценную защиту. Так же, как и ни одно из более мелких королевств, в случае прямого столкновения с Кардаграном, не могло в одиночку выстоять против нашего влияния. Праздник в честь Дня Победы стал балом лжецов, льстецов и предателей, в коем числе сегодня выступал и я. Карета остановилась возле десятка парадно одетых рыцарей. Высокие мужчины в сверкающих доспехах с желтыми, блистающими в свете магических светильников плащами приветствовали меня высоко поднятыми вверх мечами. Так у нас было принято встречать лишь самых знатных людей, либо героев войны, коим за постоянное рвение отправиться в бой приписали и меня. «Людвиг, друг мой, думал, ты не появишься!» Не успел я выйти из кареты с раскинутыми в сторону руками, приветствовал меня Гидеон Баррель, отец Блюмонда и мой верный боевой, а также научный товарищ, с коим после знакомства нас связало множество специфических исследований. «Как я мог, Гидеон?» Обняв пузатого старика, так же, как и он, в ответ похлопал его по спине. «Гляжу, столице понравились мои магические светильники». «Да, черт тебя побери, от клиентов отбоя нет. Стены не коптят, угарного газа не производят, а значит, ночью не удушат, правда, тускловаты. Но я тут один рецептик расписал. Эффект залюбуешься. Кстати, насчет эффектов». Сбавив тон, чуть притулившись, алхимик тихонько спросил: «Как там твой названный брат?» «Плох. Хворь поразила его мозг. Он дышит, ест, но говорить и вставать с кровати уже более не в силах». Придавая голосу хмурости, тихо проговорил я: «Какая досада! А что с той беременной наложницей? Говорили, у нее вроде корни какие-то дворянские раньше были». Вновь поинтересовался Гидеон. «Да, она оказалась дочкой одного из верных изби вассалов, что в обмен на красивую жизнь раздвинула перед братом ноги. По-хорошему, стоило бы дать ей пинка под задницу и пусть катится на все четыре. Но вот только она оказалась беременной, и из уважения к Митчеллу и его единственному ребенку отправил бабу в Нивград. Все же выбрать Митчеллу эту податливую женщину предложил именно я. Пугливой, забеременевшей дурочкой оказалось очень легко управлять. Да и к тому же она являлась человеком светским, образованным, еще и не дурна собой. Самое то на роль управленки и старосты. Да, но не думаешь, что повзрослевший наследник Тутлюса решит оспорить твои права? Все же ты лишь названный брат, принятый в семью». Высказав свои опасения, поинтересовался алхимик. «До этого у меня еще 14 лет, да и я, собственно, облегчил ему эту задачу. Более я не Тутлюс, а всего-навсего лорд Людвиг Митчелл I». Показав сертификат старшему Баррелю, а после и страже, спокойно вместе с бухтящим мне под руку пухляшом двинулся вперед. Гидеону, с коим мы заключили личный союз для изобретения эликсира бессмертия, не нравился мой мягкий подход к окружению. Привыкший дорожить секретами семьи, алхимик не скупился на угрозы любому, кто смел сунуть нос в его дела, и требовал того же от меня. Но я не из тех, кто привык слушать других, ведь для чего-то и у меня же на плечах голова своя имеется. Так я, вне зависимости от мнения семейства Баррелей, дважды спас бестолкового Митчелла. Первый раз при весеннем неудачном штурме Клермонда, когда мне пришлось скинуть его со стены для спасения от магического залпа. Ну а второй от разъяренного лорда Этельхельма, который застукал Митчелла в кровати сразу с двумя его плечистыми дочками-воительницами. И, блядь, даже не знаю, в какой из историй тот был ближе к смерти. Но именно после второго случая он, отрезвев, при лордах пролил кровь, назвав меня равным в правах братом. И именно последнего ему делать не стоило. Я долгое время возился с этим щенком. Множество раз после попоек отмазывал от карающей плети герцогов. Но вот на третий раз при штурме королевского дворца Клермонда моему терпению пришел конец. Тот день выдался особо кровавым. Гидеон потерял одного из своих сыновей. Блюман тоже получил смертельно опасное ранение. А мы, продвигаясь в стене щитов по узкой улочке, неся огромные потери, поджимались к главному замку города. Увидев возможность, Митчелл, стоявший со мной в центре построения, без приказа ринулся вперед. Строй разрушился. Ожидавший этого враг осыпал нас стрелами и заклинаниями, одно из которых, темное, мощное, угодило Тутлюсу прямо в нагрудник, швырнув его в меня и откинув нас на добрые 5 метров от строя. Едва успев подняться, получаю по стреле в плечо и ногу. При помощи алхимии за мгновение излечиваю раны и, ухватив валяющегося на земле дебила, оттаскиваю того в сторону. Быстро отсканировав его тело, понимаю, что он выживет. Плюясь кровью, тот пытается острить, говорит что-то о своем не вовремя разрядившемся обереге. Но я его уже не слушаю. Долгое время именно эта магическая штука у него на груди служила защитой, не позволявшей мне подобраться к сознанию Митчелла. И сейчас эта самая защита полностью отсутствовала. Даже стоя в резиденции короля среди прекрасного сада, красивых девушек и таких же нарядных боевитых мужчин, глядя на все прекрасы, я вспоминаю его глаза. В тот момент, когда искра стала поглощать его душевную силу, они были как никогда напуганными, жалостливыми, просившими пощады. «Слишком поздно, парень!» Сжимая голову брыкавшегося, захлебывавшегося кровью Тутлюса, я насильно вторгся в чертоги его разума и полностью уничтожил их, оставив вместо человеческой души деревянную куклу, готовую исполнить для меня любую заготовленную роль. И мой зачарованный щелкунчик ее исполнил. Принял попавшую в тело темную враждебную энергию как свою собственную, а после впал в кому. Неведомая болезнь есть не что иное, как мой приказ его телу. Митчелл Тутлюс должен умереть, и сделать это не от моей руки. «Людвиг, не время предаваться воспоминаниям и печалям». Подтолкнув меня рукой без особой радости в голосе, вернул мое сознание в настоящее старший Барль. «Идем, познакомлю тебя с парочкой приезжих принцесс, коим я не так давно продал твои великолепные ароматизирующие масла. Может, хоть в их компании ты наконец-то забудешь о нашей прекрасной Терезе Кардагран». Шутка алхимика о красоте Терезы мне зашла. «Забудешь тут. Когда я ее впервые увидел вместо покойников, приходящих в моих ночных кошмарах, стал видеть лезшую ко мне принцессу». «Тихо ты, идиот!» Прыснув от смеха и оглянувшись, дабы убедиться, что нас никто не слышал, прорычал алхимик.